Глава 22. Так отвечал Элифаз из Тимана. «Что толку Богу от человека? Что толку даже от самого разумного? Что за радость всесильному от твоей правоты? Что за польза ему от непорочности твоей? За страх ли Божий порицать тебя станет? За это ли на суд поведет? Но нет, велики твои злодеяния, твоим преступлением нет конца. Без нужды ты требовал с братьев залог, снимал с людей последнюю одежду. Страждущего ты водой не напоил, и для голодного пожалел хлеба. Землею владеют те, кто силен, гордые на ней обитают. Ты вдов отсылал с пустыми руками, сирот лишал последней опоры. Потому и напасти тебя окружают, и внезапный ужас страшит. В этой тьме ты ничего не видишь, захлестнули тебя бурные воды. Высок Бог на небесах, подними свой взор к звездной выси. Ты скажешь: Бог, что Он знает, что Он может разобрать сквозь мрак, облака Ему видеть мешают, ходит Он по небесному своду. Так будешь ли и дальше держаться пути, что издревле грешниками протоптан? Они до срока были вырваны из жизни, а дома их сметены потоком. Они Богу говорили: «Ступай прочь, что нам может сделать всесильный?» А Он дома их добром наполнял: «Прочь от меня помыслы нечестивых!» Но праведник будет смотреть и радоваться, невинный над ними посмеется. Вот и исчезли противники наши, огонь поглотил их без остатка. Не враждуй с ним, помирись, и тогда придет к тебе благо. Из уст его наставление прими и вложи его слова в свое сердце. Обратись ко всесильному и преуспеешь, только грех из своего шатра изгони. С пылью смешай свое золото, сокровище из Офира, с речной галькой. Пусть всесильный станет твоим золотом, будет тебе вместо груды серебра. Тогда найдешь ты отраду во всесильном, и взор обратишь к Богу. Тогда помолишься ему, и он услышит, а ты исполнишь свои обеты. Как решишь, любое дело так и выйдет, свет на твоем пути воссияет. Он унижает тех, чьи речи горды, и спасает тех, чей взор потуплен. Даже и виновного Бог избавит, чистота твоих рук ему избавление.